Глава третья. Сияющий ангел приземлился в лесистой долине, расположенной между двумя похожими друг на друга заснеженными вершинами. Здесь, на пологом склоне, очищенном от деревьев, было оборудовано нечто вроде причальной площадки с мачтой, поднятой на четырех каменных опорах. Звучно клацнули захваты, послышался скрип амортизационных пластин, и дирижабль замер. Сотников через окна рубки рассматривал высокие деревья с темно-красными стволами, водопады, сбегающие с крутых скальных уступов, замшелые валуны, бурливую речку внизу и сахарно-белые вершины, нависающие над этой почти альпийской идиллией. Это долина Армадал. «По-хеленгарски долина двух братьев», — пояснил Эльгара. «Два брата — это горы?» — уточнил Сотников. «Тогда правильнее было бы назвать долина двух сестер». «В хеленгарском языке слово «гора мужского рода», амиго», — сказал капитан, спускаясь с мостика. «Мог бы и сам догадаться. Пойдем, у нас сегодня важная встреча. Постарайся ничему не удивляться и вообще побольше молчи». Покинув дирижабль, они спустились вниз на склон, где обнаружилась выложенная камнями дорожка, уводящая к реке. Олег заметил, что за дорожкой следят. На плоских камнях не было ни веток, ни мусора, ни песка, как будто кто-то сегодня утром прошелся тут с метелкой. Вскоре он обнаружил и другие признаки присутствия человека. На красных стволах, то там, то тут, попадались затесы с вбитыми в древесину металлическими фигурками людей и животных. Что означали эти символы, Сотников не понял, но решил, что, скорее всего, это охранные или путевые знаки местных аборигенов. С гор дул свежий ветер, верхушки похожих на сосны деревьев шумели над головой, перекликались птицы, умиротворяющие журчали ручьи, сбегающие к реке, пахло нагретым камнем и смолой. Сотникову подумалось, что долина Армадал, находись она на земле, могла бы стать отличным местом для строительства горного курорта. Наверняка тут есть и источники минеральных вод, и какие-нибудь соляные пещеры и прочие бальнеологические чудеса. Следом за Эльгара, спустившись к реке, Олег вскоре увидел одного из обитателей долины. Пожилой мужчина в вытертых кожаных штанах и меховой безрукавке, надетый на голое тело, ловил рыбу в небольшой заводе. Он кидал сеть и быстро вытягивал ее, выбирая из ячей серебристых рыбешек. Услышав шаги, рыбак обернулся, приложил руки ко лбу и низко поклонился Эльгара. Капитан величественно помахал аборигену рукой и, не останавливаясь, двинулся дальше по дорожке. Еще двое местных жителей встретились Эльгара и Сотникову у высокой скалы, испещренной охряными изображениями людей и прихотливыми узорами. Они тоже приложили ладони ко лбу и поклонились Эльгара едва ли не до земли. «Почему все эти люди кланяются тебе?» — спросил Олег, когда скала осталась позади. Эльгара важно встопорщил усы, выдерживая паузу, но желание похвастаться так распирало его, что надолго капитана не хватило. «Однажды я помог им, амиго», — сказал Эльгара, романтически прищурившись и положив руку на кобуру Маузера. «Армадал захватили люди черной маски. Слышал о таком?» «Нет». «Теперь и не услышишь», — довольно ухмыльнулся Эльгара и сделал паузу. Сотников послушно подыграл. «Почему?» «Я сжег его и большую часть его подручных. Вон там, у входа в ущелье трех сосен», — гордо сказал капитан и выпятил подбородок. «Это была славная битва, амиго. Черная маска привел сюда 200 головорезов из Хеленгара. Он заставил манисков покориться, взял их добро, жилище и женщин. Для горцев наступили тяжелые времена, и они отправили ко мне посольство с просьбой о помощи. Ну, я и помог». «Маниски — это местные?» Так называются племена, живущие в здешних горах с незапамятных времен. Они, конечно, диковатые, живут тем, что дают им горы, но люди хорошие, незлобивые, спокойные и гостеприимные. Практически грузин, улыбнулся Олег. «Не скажи», — покачал головой Эльгара. «Мои соотечественники сильно испортились за последние десятилетия, а манисков не коснулась зараза цивилизации. Здесь все так, как было и 100, и 200, и 1000 лет назад. В благодарность за помощь вожди племени разрешили мне основать здесь базу. Они считают, что я служу богам и направлен ими, чтобы охранять народ манисков от врагов. Скоро мы прибудем в Анигар, рубежное поселение. Там, амиго, ты увидишь памятник. Да, памятник мне». Олег едва удержался от того, чтобы не расхохотаться в голос. Уже очень смешно выглядел грозный Эльгара. Усы торчком, грудь колесом, а глаза сверкают так, словно капитан сияющего ангела выиграл джекпот на $1 000 000. Между кронами каменных сосен показались островерхие крыши каких-то построек. Дорожка расширилась, по ее краям появились деревянные столбики с вырезанными мордами то ли собак, то ли медведей, а, скорее всего, каких-то местных зверей. «Оружие убери. Тут это не принято», — сказал Эльгара. «И держи себя с достоинством, амиго. Они это ценят. Да, самое главное — не плюйся. Плевок, как считают манисхи, оскорбляет мать-землю. Если она разгневается, то стряхнет их со своей спины». «Землетрясение?» — догадался Олег. «Да, бывает иногда, трясет». Дорога повернула, и сотников увидел деревушку. Два десятка каменных хижин, пара сложенных из огромных глыб башен и высоченный деревянный столб, покрытый резьбой. На самом верху столба красовалось грубое изображение лица Эльгара с топорщенными усами. Роль усов играли пушистые хвосты каких-то животных. Сотников не удержался, прыснул. «Ну, что ты хочешь, амиго?» — с некоторой обидой в голосе произнес капитан. «Дети гор. Микеланджело тут еще не родился, и Росмани тоже. Зато от души». На небольшой площади у подножия столба их уже встречали. Седобородые старейшины в похожих на бурки меховых плащах, воины с длинноствольными винтовками, закутанные до самых глаз в суконные покрывала женщины, и полтора десятка разновозрастных ребятишек, благоговейно стоявших в стороне. Манисхи кланялись, поднимали руки к небу, что-то выкрикивали на разные голоса и, судя по жестам, зазывали в хижины. «Овдана Авсалар!» — спокойно и величественно отвечал всем Эльгара. «Туниса, Туниса!» «Чего они?» — тихо спросил Олег. «Предлагают погостить, разделить с ними пищу и ложе с их женщинами». Эльгар в очередной раз бросил «Туниса?» и пояснил: «Я отвечаю, у меня важное дело. В другой раз». «Сейчас начнут плакать». И действительно, вдруг чуть ли не вся деревня взвыла, размазывая слезы по щекам. Женщины повалились на землю, воины побросали винтовки и принялись ногтями раздирать себе кожу на груди. «И так каждый раз, амиго», — вздохнул Эльгара, обходя крайнюю хижину, за которой вновь начиналась мощеная дорожка. «Нет, поначалу я честно заходил в гости и даже... в общем, утомительно это все». «А куда мы теперь?» — вертя головой, поинтересовался Олег. «К хозяину муравьев», — туманно сказал Эльгара. «Найти тех, кто нам нужен, могут только его подопечные». Дорожка шла под уклон, петляя между стволами и колючими кустами, усыпанными ярко-красными ягодами. «Есть нельзя», — предупредил Эльгара. «Ядовитые?» «Нет, там внутри личинки огненной мухи. Если они попадут внутрь организма, то выедет тебя изнутри». Сотников поежился, перспектива стать живыми консервами не прельщала. «Долго еще?» — спросил он. «Все, Мега, пришли», — ответил Альгара, и Олег увидел высокую ограду из заостренных бревен, перегораживающую небольшой распадок между величественными утесами. Ворота были закрыты. Повсюду, и на бревнах ограды, и на окрестных деревьях, чернели устрашающие знаки. Фигурки людей и животных были перечеркнуты крест-накрест, часто встречались изображения черепов и костей. «Что это?» «Я предупреждал тебя, Амиго, чтобы ты не удивлялся». «Ну, вот и не удивляйся». «Все поймешь сам», — лаконично ответил Эльгара. И тут Сотников увидел за оградой на скале существо настолько жуткое, что по спине пробежал холодок, а ноги сразу ослабли. Там среди камней сидел гигантский паук, коричнево-черный, блестящий, многоногий. Гладкая броня панциря поблескивала на солнце. Было в нем что-то от эстетики чужого из одноименного фильма, и в то же время тварь походила на какого-нибудь боевого робота из блокбастеров про будущее. «Это дозорный ворф», — сказал Эльгара, — «особь-убийца». «А он не убьет нас?» — с опаской поинтересовался Олег. «Если хозяин не прикажет, то нет». «А он не прикажет?» «Амиго!» — раздраженно рявкнул капитан. «Закрой уже рот, да? Ты утомил меня своими вопросами. Все увидишь сам». Эльгара требовательно постучал в воротину, заложил руки за спину и принялся вышагивать вдоль ограды. Прошло минут пять, прежде чем стоящий в сторонке Олег услышал шум, лязг запоров, скрип петель. Воротина приоткрылась, и он увидел седого старика в синем комбинезоне. «А, это вы, Эльдар!» — улыбнулся старик и приоткрыл створку пошире. «Я слышал, что ваш корабль прилетел. Входите!» «Здравствуйте, Иван Александрович!» — Эльгар шагнул внутрь. «Он дома?» «Дома, дома!» — старик бросил на Олега быстрый взгляд, словно бы ощупал его глазами и вопросительно посмотрел на Эльгара. «Это мой товарищ», — сказал тот. «Олег, мы по делу». «Ну, конечно, конечно, по делу», — запирая ворота, проворчал старик. «Просто так к нам никто не ходит». «Это Иван Александрович. Он ученый, профессор», — представил Сотникову старика Эльгара. «Очень хороший человек». Олег пожал сухонькую ладонь очень хорошего человека, спросил скорее из вежливости. «А что вы изучаете?» «Инсектоидов», — старик улыбнулся. «Я пишу научную работу по этим удивительным существам, молодой человек. Если вы задержитесь у нас, милости прошу, в мою скромную обитель побеседуем». «Он непременно воспользуется вашим гостеприимством, профессор», — заверил старика Эльгара. «А сейчас нам нужно спешить». Олег, с содроганием бросив взгляд на все так же сидевшего на скале гигантского паука, двинулся следом за капитаном к низкому дому, больше похожему на барак. Дальним концом он упирался в горный склон, и там темнели зевы нескольких пещер. Вокруг них, на земле, валялись в изобилии какие-то белые и серые предметы. Присмотревшись, Сотников с содроганием понял, что это кости. Затем он увидел, как из крайней пещеры высунулась мохнатая суставчатая лапа, длиной и величиной не уступающая стреле автопогрузчика, а следом за нею появился какой-то темный клубок, шевелящийся, двигающийся, беспокойно шарящий вокруг множеством щупальцеобразных конечностей. Похватав кости, щупальца утащили добычу внутрь клубка. Это было настолько омерзительно и страшно, что у Олега закружилась голова. Еще мгновение — и он начал оседать на песчаную дорожку, пытаясь ухватиться за низко нависавшие ветки. Амиго! Эльгара подхватил Сотникова, помог удержаться на ногах. «Не смотри туда, пошли быстрее!» Он едва ли не пинком распахнул дверь в дом, втащил Олега внутрь и усадил на деревянную скамейку в широком коридоре. «Сиди, дыши, глубоко дыши, я сейчас!» Эльгара скрылся за одной из дверей, и оттуда глухо зазвучали голоса. Слов Сотников разобрать не сумел, сплошную бу-бу-бу, и вскоре потерял к этому интерес. Все его мысли занимали жуткие твари, обитающие здесь. Теперь Олег окончательно поверил, что находится в ином мире. На земле ничего подобного просто не могло быть. Вспоминая, насколько проворно могут двигаться обычные земные пауки, Сотников представил себе, как быстро особь-убийца, что сидела на скале, сумеет напасть на человека, и его передернуло от отвращения. Эльгара вернулся в отличном расположении духа, насвистывая что-то из Гершвина. Следом за ним в коридор вышел неприметный мужичок с редкими рыжими волосиками, облепившими идеально круглый череп. «Ну все, договорились», — фальцетом сказал он, мерзковато улыбаясь. «Идите отдыхайте. На. Как что будет, маякну. Понял, нет?» И, махнув рукой, мужичок ушел. Сотников вопросительно посмотрел на Эльгара. «Все в порядке, амиго», — заявил он, широко расставив ноги и положив правую руку на ремень. «Хозяин взял аванс. Самар пошел на работу. Нам остается только ждать. Вставай, амиго, пойдем заселяться. На ближайшие пару суток наш дом здесь». Сотников, как обычно, ничего не понял, но переспрашивать не стал. Надоело быть вечным непонятником. Он потопал за страшно довольным Эльгара, едва не скрипя зубами от внезапно навалившегося ощущения собственной никчемности и бессмысленности. Следом ожидаемо пришла тоска по Нии. Олегу в какой-то момент даже захотелось прямо на ходу закрыть глаза и не открывать их, потому что так образ девушки, возникший в голове, был более четким и живым. «Амиго», — отвлек его Эльгара, — «ты правильно сделал, что заткнулся. Заходи, вот твоя кровать. Дверь закрывай на засов, причем всегда, понял, да? Хозяин дает гарантии, что его твари не трогают заказчика, но береженного и Бог бережет». Олег огляделся и обнаружил, что они вышли из длинного дома и стоят сейчас на пороге небольшой кособокой избушки, похожей на хижину золотоискателей или охотников где-нибудь на Джек-Лондоновской Аляске. «Это гостевой домик, амиго», — пояснил Эльгар. «А вообще с этой сакли все и началось». «Что началось?» Отходя от приступа влюбленности, вяло спросил Олег. «Здесь профессор, ты его видел, впервые сумел найти, как бы это лучше сказать, общий язык, да, общий язык с инсектоидами. Но об этом он расскажет тебе сам. Вход в лабораторию с другой стороны дома хозяина. Можешь прогуляться. А теперь, амиго, я буду спать». С этими словами Эльгара завалился на крайнюю койку, жалобно заскрипевшую под его грузным телом, сдвинул на лицо фуражку, сложил руки на груди и затих. «Везет же людям», — с искренней завистью подумал Сотников, как робот, раз, выключился и уснул. «А тут ходи, мучайся». «А ты не мучайся», — откликнулся внутренний голос. «Больше двигайся, меньше думай». «Да пошел ты», — ответил сам себе Сотников, но в душе понимал, что совет был правильным. Олег и в самом деле послонялся по хижине, помахал руками, разминая плечевой пояс. Пару раз выглянул в небольшое окошечко, но не увидел во дворе ничего примечательного. Зловещие норы под скалой все так же темнели, словно разинутые пасти. Ветер качал верхушки деревьев, в небе мелькали быстрые лесные птицы. День клонился к вечеру, солнце готовилось закатиться за горные вершины. Утомивший Сотников решился все же сходить к профессору. Любопытство оказалось сильнее страха перед обитателями этого странного места. Выйдя наружу, он притворил дверь и услышал, как Эльгара стремительно встал и задвинул засов. «Постучишь трижды», — глухо прозвучал голос капитана, — «и возвращайся засветло. Твари любят гулять под звездами». «Проходите, молодой человек», — Иван Александрович радушно взмахнул рукой, приглашая Олега к столу. «Чайник как раз вскипел. Вы не представляете, как приятно иной раз побеседовать с соотечественником вот так, по-нашему, по-русски, за чашкой чая. Я ведь здесь уже больше 20 лет, и за все это время встречал лишь троих выходцев с одной пятой части суши. как любили именовать нашу страну политические обозреватели из передачи «Международная панорама». «Сейчас такой передачи уже нет», — сказал Сотников и уселся на скрипучий стул. «Да-да, я в курсе», — кивнул профессор. «Но людям в моем возрасте свойственно помнить далекое и не помнить близкое. Так устроен наш мозг. Впрочем, не будем сейчас об этом. У вас, наверное, много вопросов?» «Да уж, хватает», — усмехнулся Олег. «Такое тут творится». «Вы об инсектоидах?» «Да, это удивительные существа, просто удивительные», — с воодушевлением заговорил профессор. «Чувствовалось, что членистоногие твари — его конек. Вот как думаете, к какому виду живых существ они относятся?» «К насекомым, скорее всего», — Олег пожал плечами. «Я не спец, конечно, но они очень похожи на крабов, пауков, жуков всяких». «Прежде всего», — профессор разлил по чашкам чай, пододвинул к Сотникову тарелку с самым тривиальным на вид печеньем, — «вы путаете членистоногих с насекомыми. Это большая ошибка. Но я не буду сейчас уклоняться в земную биологию. Инсектоиды не имеют к ней никакого отношения. Они в общепринятом смысле слова вообще неживые». «Это как?» — удивился Олег. Профессор засмеялся. «Все очень просто. Жизнь на Земле и во многих других мирах построена на белковой основе, а инсектоиды, их организмы функционируют за счет кремнеорганических структур. Проще говоря, с точки зрения обывателя, они каменные». «Да-да, не удивляйтесь. Именно каменные». «Вы хотите сказать...» Олег отхлебнул из чашки, подыскивая слова, «что они не дышат? А как же кровь? Сердце там, эти трахеи всякие, кишечник?» Профессор рассмеялся, очень довольный произведенным эффектом. «Именно, молодой человек, именно, никакой крови, никаких сердец и прочей, простите, требухи. Там все одновременно и проще, и сложнее. Физиология просто поразительная. Внутри каждого инсектоида, будь это боевая, рабочая или управляющая особь, идут примерно такие же процессы, как и в земной коре: расщепление минералов, кристаллизация, образование осадочных пород с последующим их отложением. Именно так они получают материалы для строительства своих наружных покровов, поразительно прочных, кстати говоря, и для создания внутренних органов. Кстати говоря, если бы инсектоиды были белковыми насекомыми, они бы не смогли существовать в мирах, подобных центруму и Земле. Атмосферное давление и слишком малое количество кислорода не позволяют насекомым у нас дома вырастать до столь крупных размеров. Вот в древние времена, на заре Мезозоя, когда земная атмосфера была насыщена кислородом гораздо больше, чем сейчас, на Земле жили огромные насекомые, например, стрекоза Меганевра с размахом крыльев свыше 65 сантиметров. Но для инсектоидов, повторяюсь, наличие в воздухе кислорода не играет ровным счетом никакой роли. Их газообмен основан на совсем других принципах, связанных с диффузией малых объемов газов внутри организма. К величайшему моему сожалению, мне пока так и не удалось препарировать ни одного инсектоида. Договор это запрещает, но я получил массу информации для исследований косвенным путем. В работе с этими поразительными созданиями вообще приходится опираться только на эмпирику. Наши привычные методы познания тут не годятся. И, конечно же, огромную роль играет интуиция ученого и удача. Да, молодой человек, да. Именно удача, собственно, благодаря ей, мне и удалось установить с ними контакт. Я, совершенно случайно столкнувшись с одним из разведчиков, проникших в центрум, предложил им то, ради чего инсектоиды готовы буквально на все. «Какой-нибудь редкий минерал?» — спросил Сотников. Профессор буквально подпрыгнул на месте. «Да вы схватываете на лету! Именно минерал! Правда, отнюдь не редкий. У нас на Земле или здесь, в центруме, но при этом практически не встречающийся в их мире. Попробуйте угадать». Олег посмотрел на хитро улыбающегося старика и развел руками. Я не силен в минералогии. «Кальций!» — тонким голосом воскликнул профессор. «Да-да, самый обычный, банальный кальциум, находящийся под 20-м атомным номером в таблице Менделеева. У нас он содержится и в граните, и в гнейсах, в алюмосиликатах, но встречается как минерал кальцит и в известняках, гипсах и мраморе, который, по сути, есть кристаллический кальцит. Кальций вообще широко распространен на Земле и играет важнейшую роль в биосфере. Мы без него существовать попросту не можем. Например, в человеке с массой тела 80 килограммов содержится около 2 килограмм кальция». Олег вспомнил кости, лежавшие у пещер, где, как он понял, обитали инсектоиды, и невольно содрогнулся, догадавшись, как они туда попали и для чего нужны. Однако вслух ничего говорить не стал, задав вместо этого невинный вопрос. «А как вы догадались, что этим инсектоидам нужен кальций?» «Все очень просто». Улыбка не сходила с раскрасневшегося личика старика. «Я чисто инстинктивно, разумеется, бросил во встреченного мною инсектоида кусок известняка. Ну, а он воспринял это как подарок. Однако без Николая Михайловича никакого сотрудничества между Homo sapiens и Insectoid sapiens, так я их называю, не получилось бы». «Николай Михайлович, это кто?» — осторожно спросил Олег. «Здесь его обычно именуют хозяином муравьев», — осклабился профессор. «Выдающийся человек, поразительно умелый организатор, да-да, просто талант. Он создал мне все условия для работы и заключил с Доминой инсектоидов взаимовыгодный договор, который не стоит нам никаких затрат. Дело в том, что Николай Михайлович умеет открывать портал в мир, где живут инсектоиды. Собственно, так они впервые попали в Центрум». «А что за договор?» Олег допил чай и кивнул. «Спасибо, очень вкусно». «Чаек у меня знатный, настаиваю на местных травках». Профессор довольно потер сухонькие ладошки. «Что касается договора, то он взаимовыгоден для наших цивилизаций. Мы поставляем инсектоидам так необходимый им кальций, а они нам — особей для изучения. Собственно, так и функционирует наш маленький научно-исследовательский институт. Николай Михайлович вроде как директор, я — научный руководитель». «И все? Есть еще подсобные рабочие из местных». Профессор махнул рукой куда-то за спину. «Там за горой у нас небольшая каменоломня, добываем известняк. Иногда передаем инсектоидам пойманных в здешних лесах животных. Они высоко ценят костный материал». «А людей?» — чуть не брякнул Олег. Но вовремя прикусил язык, вспомнив предостережение Эльгара поменьше болтать. Он и так узнал достаточно, чтобы понять, этот добряк-профессор — типичный альтруист от науки, которого интересуют только его инсектоиды-сапиенс, в то время как хозяин муравьев попросту использует жутких тварей как наемников. Судя по внешнему виду и любви к костному материалу, инсектоиды могут выполнять самые разнообразные, как сказал бы профессор, функции. Например, выслеживать и уничтожать тех, на кого укажет директор маленького научно-исследовательского института. Слух Сотников это говорить не стал, а для поддержания разговора спросил: «Скажите, а как вы с ними общаетесь?» «О, молодой человек, я вижу, вы начинаете понимать проблематику нашей работы!» Обрадованный профессор наполнил чашку Олега и с удовольствием продолжил. «Я начну издалека, если позволите. Человечество давным-давно пытается создать искусственных слуг. Вы помните то существо, что сделал Гефест по приказу громовержца Зевса, чтобы охранять божественный огонь? Это был самый настоящий робот, но Прометей перехитрил его именно потому, что робот был безмозглым. Он умел лишь выполнять ту программу, что заложил в него создатель. Тут мы подходим к проблеме искусственного интеллекта, к проблеме создания разума, подобного человеческому. Это интереснейшая тема, молодой человек, просто интереснейшая». Глаза профессора заблестели. Он пододвинул коллегу чашку и спросил: «Как понять, является ли компьютер, который, например, может обыграть человека, чемпиона мира, гроссмейстера в шахматы, полноценно мыслящим. Как? Сотников пожал плечами. Не знаю, наверное, тесты какие-нибудь. «Тесты — это хорошо», — кивнул профессор. «Но они никогда не сумеют дать всю полноту картины. Я много лет думал над этой проблемой и пришел к мысли, что есть две сферы приложения разума, которые являются индикаторами полноценного, так сказать, мыслительного процесса — сфера принятия решений и сфера творчества». «Ну, обезьяны в зоопарках рисуют», — Олег помахал в воздухе рукой. «И решения принимают». «У обезьян все основано на инстинктах», — отмахнулся профессор. «Это не то. Фактически инстинкты — те же программы, что закладываются в компьютеры. А теперь представьте ситуацию. В помещении находятся люди — мужчины, женщины, дети. И вот такой суперкомпьютер, который претендует на то, чтобы называться мыслящим существом. И вдруг вспыхивает занавеска, возникает паника, люди кричат «пожар!» Бестолково мечутся туда-сюда. Компьютер делает все правильно. Он связывается с пожарными, организовывает эвакуацию и проделывает прочие необходимые действия. Но в этот момент один из мужчин берет со стола графин с водой и заливает пламя. Все. Пожар ликвидирован, угроза миновала. Так кто из них двоих, мужчина, потушивший пожар, или компьютер, более мыслящий? Наверное, оба, предположил Олег. «Отнюдь!» — профессор довольно засмеялся. «Компьютер действовал согласно заложенной программе, но он не сумел абстрагироваться от нее, не сумел принять правильное решение и выполнить его. Мужчина поступил так, как ему подсказала интуиция. При этом, замечу, он не думал о том, что в графине может оказаться, к примеру, крепкий алкоголь, который только усилил бы горение. Он просто совершил поступок. Вот такие спонтанные поступки отличают по-настоящему мыслящее существо от ограниченно мыслящих объектов, руководствующихся инстинктами и программами. Понимаете?» Кажется, Олег вытер вспотевший лоб. В комнате было жарковато, да еще чай. «А эти инсектоиды, они какие?» «Они, безусловно, мыслят. Но тут другое. У этих существ коллективный разум. Отдельные особи, ворфы, например, в своих действиях руководствуются программой, заложенной природой и приказами управляющих. А вот капистанг — это настоящий мозг, такой же, как у вас и у меня, но с более широкими возможностями. Он может принимать решения, он способен к абстрактному мышлению и даже...» Старик наклонился над столом, заглянул Сотникову в глаза. «Умеет творить, создавая произведение искусства». «Да, молодой человек, да, не удивляйтесь. Я изучал трех капистангов, общался с ними. Так вот, все они создавали скульптуры и рисунки. Конечно, это было весьма своеобразное творчество, учитывая, какие материалы они использовали. Но...» «А какие материалы?» — заинтересовался Олег. «Собственные выделения», — улыбнулся профессор. «Нет, не то, о чем вы подумали. Эти существа выделяют переувлажненный кремнезем, что-то вроде глины. Из него они делают кубы и пластины, а когда те высыхают, либо вырезают фигуры, либо наносят изображения. И вот представьте себе, именно с помощью этих произведений искусства мы и общаемся. Это своеобразное скульптурное письмо». «Да-да, объемный трехмерный язык символов, который я изучил в совершенстве. Я по просьбе Николая Михайловича леплю из глины фигурки, передаю их инсектоидам, а они отвечают». «Ничего себе!» — покачал головой Олег. «Подождите удивляться!» Воодушевленный профессор вскочил и забегал по комнате, размахивая руками. «Поскольку мозг инсектоида, даже если это рабочая особь, намного сложнее человеческого, ему доступны различные уровни передачи информации. Наши фигурки являются только первым тактильно-осязательным, если можно так сказать, слоем, чем-то вроде приветствия и приглашения к разговору, а далее запускаются сложнейшие процессы, и общение переходит на ментальный, ну или, если хотите, телепатический уровень». «Так они что, экстрасенсы, что ли?» — удивился Олег. «Ну, можно и так сказать. Профессор остановился, выставив тонкий желтый палец, нацеленный на Олега. «И главное, молодой человек, это совершенно особый вид прогресса, не научно-технического, а биологического, понимаете? И никакая высоко- или низкомолекулярная чума его не сможет остановить. Говоря на чистоту, если бы инсектоиды захотели, они захватили бы все обитаемые миры. У них невероятно высокая репродуктивная функция, они ее ограничивают искусственно». «Как китайцы», — прошептал Сотников. Ему вдруг расхотелось пить чай и слушать профессора дальше. В мозгу возникли образы тысяч инсектоидов, сплошной лавиной катящихся по улицам Москвы. Монстры раздирали людей на куски, получая так любимую ими костную ткань. «Слава науке, им этого не нужно!» Профессор не заметил перемены настроения своего собеседника. «Причем, как я выяснил, отсутствие экспансических тенденций связано с какими-то религиозными моментами. Это еще один пласт исследований, приступить к которому я планирую в следующем году. Ну, вводную, так сказать, часть я вам прочел. А теперь, молодой человек, прошу вас, задавайте вопросы». Профессор уселся на стул, сложил руки на груди и гордо посмотрел на Сотникова. Олег отвел взгляд, ему было неловко, и обратил внимание, что за окном смеркается, пора было уходить. Эльгара велел вернуться до первых звезд. «Скажите», — болтая в чашке остатками чая, спросил он, — «а как все же выглядят фигурки? Дело в том, что я художник». «А-а-а!» — профессор шутливо погрозил Сотникову пальцем. «Профессиональный интерес? Понимаю, понимаю. Извольте, я покажу вам парочку. В переводе на человеческий язык они означают что-то вроде «Я готов к диалогу». Проворно поднявшись, старик распахнул дверцу шкафа и поставил перед Олегом пару вылепленных из глины изделий. В голове у Сотникова сразу возникло так любимое Мельманом определение «инсталляционный объект». Впрочем, бесформенные куски глины можно было назвать и абстрактными скульптурами. Левая походила на рожающую пятиногую женщину, правая — на хоккейного вратаря без рук. «Спасибо», — кивнул Олег. «Очень, знаете ли, познавательно. Вы меня простите, но меня ждут. Огромное спасибо вам за лекцию». «Лекцию», — со вкусом произнес профессор. «Именно лекцию, да-да. И вы можете гордиться, молодой человек, что стали первым, кто ее прослушал. О, придет время, я прочту целый курс лекций по цивилизации инсектоидов. Я объеду с ними весь мир. Париж, Лондон, Нью-Йорк». Сотников поднялся, протянул старику руку. «Спасибо еще раз. Чай тоже выше всяких похвал». «Да-да», — пробормотал профессор. Глаза его затуманились. Видимо, он грезил о своем будущем триумфе. «Всего вам доброго!» Олег вышел и увидел, что ночь уже вступила в свои права. Опрометью, постоянно озираясь, он бросился к избушке, где отдыхал Эльгара, и три раза долбанул в дверь кулаком. «Чего бьешь, как барана стол, помига?» — хмуро спросил капитан, открывая дверь. «Вижу, профессор нагрузил тебя по полной программе. Заходи». Сотников вошел, запер дверь и сел на свою кровать. «Мне страшно», — сказал он без обиняков. «Жизнь вообще страшная штука», — пожал плечами Эльгары, и его плащ заскрипел. «Страшнее нее только смерть. На столе еда, в кувшине вино. Когда закончишь, погаси лампу и ложись. Завтра будет тяжелый день».